Формирование нового, а то, что люди создают сейчас в муках и борьбе, есть не просто новое, а абсолютно новое пространство в череде проявлений людей. И эта божественная регулярность или Царствие Божье на земле, которое, как тысячелетняя сказка, не могла быть материализована без моей помощи, вдруг начинает ощущаться. Да и как можно материализовать то, что практически непостижимо для людей, представления которых не просто различны, а совершенно противоположны и не укладываются в те принципы морали и нравственности, которые реально, я подчеркиваю, реально должны определять условия божественной жизни, проявлений в плотном плане. Поэтому для того, чтобы выстроить совершенно новые отношения между людьми и сделать их единицей измерения человеческой жизни на ближайшие тысячи лет, не хватит даже этих тысяч лет кропотливого воспитания людей в духе божественного, а значит истинного и единого представления о Боге. И, конечно же, о канонах вечности, которыми должны были бы руководствоваться люди в своей повседневной жизни. Думаю, что любой обычный человек согласится с тем, что все это невозможно. А заглянув внутрь себя и разглядев там царство духовного и морального разврата, придет к выводу, что слова Творца являются очередной утопией. Но как ни парадоксально это может прозвучать, я, ваш Творец или высший космический разум, сегодня хочу сказать людям, что такое преображение не просто возможно, а совершенно реально, но только при моем участии и при истинном желании людей изменить мир, изменить божественное пространство. Подумайте сами, мне хватило всего чуть менее 8 лет для того, чтобы Россия и русскоговорящая часть человечества, пусть пока еще и не вся, услышала меня. Но ведь люди проснулись, и теперь они уже никогда не смогут уснуть без желания сотворить, что-то изменить. И все это несмотря на то, что для многих людей пробуждение оказалось трудным и совсем не доставило им удовольствия. Пробуждение, о котором я говорю, есть проявление в сознании человека реальности духовного мира. А значит, есть формирование единого духовного посыла или национальной идеи о высшей справедливости и о богоискательстве как основе внутреннего «я» человека света. Люди в конечном итоге осознают, что любой промысел людей без участия в нем Бога или Всевышнего не имеет совершенно никакого смысла, ибо является собой очередное заблуждение – а значит, продолжение тяжелого сна высшей несправедливости и разгула мамоны, ведущей людей только к духовному краху и самоуничтожению. Все, что происходит в России, да и не только в этой стране, есть духовное и очень непростое пробуждение людей, требующее от человека осознания им новых реальностей, не только изменяющегося пространства, но и новых условий, спущенных людям уже самим Творцом. Поэтому разделение людей на зерна и плевелы, о котором я говорю последнее время, поверьте, есть самая настоящая реальность нового времени. Перед человечеством никогда раньше не стоял такой выбор – быть или не быть. И только сейчас эти гамлетовские слова прозвучали как приговор той высшей несправедливости, которая уже много веков царит в плотном плане, в результате чего для многих людей человеческая жизнь потеряла всякий смысл. Особенно теперь, когда у людей отняли последнее право на свободный выбор. Я не согласен с теми из вас, кто не видит возможности кардинального изменения мира, мира высшей несправедливости и духовного разврата. Ибо все, что выстраивало человечество, начиная с основных принципов существования, так прогнило, что уже любые реконструкции или революции – будут перепевами прежней лжи и обмана людей с целью управления ими. Я вижу, что все это совсем не устраивает людей, которые начали прислушиваться к моим словам, и у которых открылись глаза не только на мир кривых зеркал, но и на то, что созрела необходимость преображения. И это преображение должно было произойти прежде всего внутри самого человека. Это духовное преображение – не просто борьба человека с самим собой. Это его борьба за выживание. Ибо скоро людей ожидает очищение огнем, или высокочастотными вибрациями самого Творца. И это уже есть реальность божественного прозрения и очищения, называемая людьми новой реальностью или квантовым переходом. Под новой реальностью люди должны понимать высокие монады Творца, которые уже не просто стоят на пороге, а уже есть начавшееся преображение планетарного и галактического пространств. Люди являются счастливыми заложниками преображения пространства Духа, в котором они были мной сотворены, и в котором они должны продолжить свой долгий путь самосовершенствования, но уже в новых условиях, определяемых Вселенской программой преображения пространства. Обращаю ваше внимание на то, что люди должны пройти этот экзамен все вместе, но каждая частица Творца должна еще пройти путь и по своей собственной программе, переходя от инкарнации к инкарнации, достигая постепенно мудрости сотворца. Только сейчас, в этом веке, люди подошли к той точке невозврата или точке бифуркации, которая теперь и должна разделить людей на тех, кто подготовил свое внутреннее «я», а значит поднялся в эволюции своего сознания до уровня сотворца, и на тех, кто так и не смог этого сделать. Ибо от проявления к проявлению оставался рабом мамоны, а значит рабом собственного искривленного сознания. Я понимаю, что в дуальном мире невозможно жить без греха, когда постоянно звучит гимн грехам, а значит духовной смерти. Но никто и не собирается бросать в людей камни, однако единый посыл на духовное пробуждение страны, а значит формирование в своем внутреннем «я» мыслеобразов, пусть еще не промыслов, добра и света, люди просто обязаны совершать. Самым трудным и одновременно самым легким для человека как раз и является формирование внутри себя пространства света. Не отвечать злом на зло и не посылать в пространство свою духовную грязь. Только тогда, поверьте мне, мрак тонкого плана, который формируется вокруг каждого человека в виде темной ауры, пространства, темных мыслей, сможет легко рассеяться. На этом основывается мой оптимизм. Но для проснувшихся людей России постоянной задачей должна быть духовная работа, промысел по очищению собственных мыслей. И этот промысел необходимо осуществлять ежедневно, перепроверяя себя в те дни всеобщего молебна, который я рекомендовал людям сделать днями формирования коллективного первосознания. Я вижу, что у вас это все же начинает получаться. Я не могу отвергать тех людей, кто только-только прикоснулся к моим словам откровений. Поэтому прошу их не сходить с пути собственного духовного пробуждения. Ибо светлое притягивает светлое. И это теперь становится очень заметным на просторах бывшего Советского Союза. Теперь я не только буду управлять миром, но и самым активным образом поддерживать тех людей, пусть еще не Святого Духа, но кто уже идет ко мне сложной дорогой духовного прозрения, а значит, духовного единения. Я ведь говорил людям о том, что скоро они не просто ощутят мою помощь, а будут ощущать ее постоянно через мои подсказки и непосредственно через того, кто просто обязан сказать сегодня слова «Я пришел». Ибо счастье Богопроявления уже свершилось. Счастье Богопроявления теперь должно стать для людей тем маяком, который выведет их к новой реальности, которую формирует для них сам Творец, которая и называется Божественной регулярностью. Божественная регулярность не может быть продолжением того беззакония, которое творится в мире в настоящий момент. Ибо на планете среди людей сейчас царит высшая несправедливость, и исправить этот мир людям без участия Творца уже просто невозможно. Поэтому божественная регулярность, которую я, ваш Творец, несмотря на ваше неверие и сопротивление темных сил, все-таки выстрою, станет началом начал новой шестой расы. Отделение зерен от плевел в этот исторический период является результатом естественного отбора людей света от людей тьмы. И поверьте, без этого отбора мне не обойтись. Но даже при таких жестких условиях божественного экзамена за человеком остается право свободной воли, способное при духовном единении изменить пространство и условия божественного экзамена.